Глава 6. Побег. Бандиты. Группа мужчин, в кое-как прикрепленных к валенкам самодельно изготовленными снегоходами из веток и прутьев, продвигались по склону горы. Получалось это у них плохо, однако другой экипировки у мужчин для этого не было. «Сколько идти еще, Мерин? Задолбал ты!» Возмущался бредущий по колено в сугробах, одетый в арестантскую робу человек. Его собеседник точно в такой же одежде стоял возле него и, сплюнув на землю, лениво хмыкнул. «Я не понял, Жан, тебе что-то не нравится? Так говори». «Да тут всем, я так погляжу, не нравится холод и снег», — обстоятельно говорил Жан Гильды. «Надо было весной бежать». Мерин придвинулся к Жану и угрожающим тоном пояснил. «Ты что мне тут трешь, сука? Ты же мне сам сказал, что в эти дни погода будет отличная, никакого снега и похолодания. И что только дня через 3 будет метель, а за это время мы далеко уйдем. Так что не тренди, помоги лучше Волку и Саиду мешки тащить». Всего в нескольких десятков километров от горнолыжного курорта располагалась исправительно-трудовая колония, где и томился до этого дня в заключении Сергей Меринов. И это был не первый его срок. Здесь же он отметил свой 40-й день рождения. Однако провести тут еще несколько лет мужчина не планировал. Это на свободе праздник жизни, деньги, женщины и все, что только можно себе вообразить. А на зоне приходится тянуть унылую лямку уголовника. Свой первый срок Меринов получил еще в 90-е годы, будучи 18-летним пацаном. Отсидев всего 5 лет за угон автомашины с причинением тяжких телесных повреждений ее хозяину, он вышел из колонии человеком, приобретшим все привычки закоренелых уголовников. Хотя было похоже, что судьба его предопределена, за время тюремного заключения погибли родители, а их квартирой завладела сестра матери, в планы которой совместное проживание с родственником не входило. Также в не таком далеком 1996 году практически не было работы, потому что фабрики и заводы закрывались, а частные предприятия банкротились. Хотелось есть и пить. Поэтому уже спустя 2 недели после освобождения Сергей сколотил банду из таких же налетчиков, как он, да и ограбил продовольственный магазин. Но то было не простое ограбление, а самый настоящий мокрый грант, как это называлось в среде таких же, как он, заключенных. За магазином банда Меринова следила давно, и согласно графику, в этот день должна была дежурить сухонькая старушка, которую бандиты собирались просто связать. Но человек предполагает, а Бог располагает. Вышло так, что у пожилой женщины заболел внук, и она осталась сидеть с ним дома. На замену ей вышел 40-летний крепкий мужчина, который мог за себя постоять, тем более с ружьем. Такого голыми руками было не взять. И Меринов сделал роковой выстрел, после которого, еще не успевший ничего сообразить стоявший к банде спиной охранник, отправился на тот свет. Легкие деньги и ощущение довольства провоцировали на систематические ограбления. Сразу их и не поймали, ведь и без того занятой милиции потребовалось несколько месяцев, чтобы выйти на их след. Однако после 2 следующих ограблений с отягчающими убийствами продавцов, усилиями одного трудолюбивого следователя и нескольких оперативников, налетчиков все же выследили. Так, Меринов получил 20 лет колонии строгого режима. В колонии он познакомился с несколькими заключенными – Жан Гильды, Волком и Саидом, которых он впоследствии и уговорит совершить побег. Правда, мысли о том, чтобы бежать, посетили Мерина после того, как судьба совершенно случайно свела его с другим осужденным, бывшим геодезистом Андреем Петренко. Сам мужик был для Мерина так себе, не из блатных, да и родичей, которые могли таскать ему передачки, у него тоже не было. С другой стороны, он был местным и мог выполнить просьбу Сергея, начертить карту местности. Все же с ней лучше бежать, чем без нее. А бесхитростный Андрей взял и выполнил его просьбу. Все равно в колонии делать особо было нечего. Вооружившись планом местности, Меринов основательно подготовился, запасся провизией и оружием через своих подельников на воле, те организовали ему в горах схрон в условленном месте, запас еды, пистолет с глушителем, наличные деньги. Тщательно подготовившись и подкупив одного из надзирателей, заключенные предприняли побег через одну лазейку, о которой мало кому было известно. «Слушай, Мерин, ты вор правильный, базара нет!» — начал спокойно Саид. «Но по карте тут должны быть сосны, а здесь их нет. Может, мы не там идем?» «Не думаю», — закуривая сигарету, спокойно отвечал Меринов. «Просто за прошедшее время их могли срубить, так что без базаров. Идем дальше». И мужчины отправились в путь, спускаясь по тому склону горы, который вел к Казахстану. Как они рассчитывали, власти другой страны не станут их сразу искать, просто потому что поначалу разыскные мероприятия инициируют российские службы на своей территории.